Глава 5. Пол Дрейк пробыл в кабинете Мейсона до половины 12 следующего утра. «Привет, Пол!» — придя на работу, поздоровался с ним Мейсон. «Поспал хоть немного?» «Потрясающий результат!» — откликнулся детектив. «Я собрал и классифицировал отпечатки пальцев к половине 2 утра. Шеф полиции любезно телеграфировал в ФБР, и мы уже получили ответ». «Криминал?» — спросил Мейсон. «И да, и нет. Выкладывай». «Девичья фамилия миссис Уоррен — Маргарет Лорна Нилли. Она работала секретаршей у человека по имени Колистер Дамон Гедеон». «Где это было?» «В Нью-Йорке». «Продолжай». «Человек смышленный, с хорошо подвешенным языком, Гедеон возглавлял фирму. Дважды у него возникали проблемы с почтовыми властями, но обвинения против него выдвинуть не могли. Третий раз его прижали к ногтю». «И в чем обвинили?» «В использовании почты с целью обмана. И вот что странно. Обвинили и его секретаршу Маргарет Лорну Нилли. Оба предстали перед федеральным судом. Я не успел узнать подробности об этом процессе. Но основные факты мне известны. Гедеона осудили по 7 пунктам, а Маргарет Нилли суд присяжных оправдал». «И почему?» «Почему осудили Гедеона или почему оправдали Маргарет Нилли?» «И то, и другое. Гедеона обвинили, потому что он не произвел на суд хорошего впечатления. Он был слишком вкрадчив, говорлив и совершил ошибку, затеяв аферу, из-за которой пострадали фермы. Свидетелями обвинения были старые добрые крестьяне с мозолистыми руками. И суд присяжных сопоставил показания этих честных ребят с мягкой болтовней Гедеона. Что же касается оправдания Маргарет Нилли, это старая история. Свеженькое личико, невинные манеры, юная девчушка в нейлоне. Ей в ту пору было 26 лет. «Кажется странным, что прокурор допрашивал их обоих вместе», — заметил Мейсон. «Он делал это, потому что хотел осудить Маргарет Нилли по всей строгости. Прокурор считал, что она виновна?» «Думаю, что да, но доказательства, выдвинутые против нее, были не слишком убедительны. Главное, чего хотел прокурор, это найти 47 тысяч баксов». Мейсон вопросительно поднял брови. «Когда почтовые инспектора и полиция свалились на них, как 1000 кирпичей», — продолжил Дрейк, «они нашли Гедеона фактически с пустыми карманами, пустым сейфом и пустым банковским счетом. Однако он каким-то таинственным образом умудрился авансом заплатить адвокату, а чековый счет на 47 тысяч долларов таким же таинственным образом исчез». «Разве банк не ведет записи?» – спросил Мейсон. «Ну, конечно, ведет. Гедеон снял деньги и сказал, что положил их в сейф в своем офисе, потому что знал, что на следующий день к нему придут некоторые недовольные посетители, и он намеревался возместить ущерб наличными, так как не хотел, чтобы эта операция была где-то зарегистрирована. А сейф, насколько я понимаю, ночью взломали». «Да, Перри, ты прав. Сейф ночью взломали. И еще, я понимаю, полиция так и не нашла эти 47 тысяч долларов». «Верно. Ходили упорные слухи, будто Маргарет Нилли знала, где находятся деньги, и, может быть, хранила их для Колистера Гедеона, как спасение от сокрушительных действий правительства. Между прочим, полиция очень-очень хочет знать, и ФБР очень-очень хочет знать, где сейчас Маргарет Нилли и где это я раздобыл отпечатки ее пальцев. На меня сильно давили». «Ладно», — успокоил его Мейсон, — «ты же ничего не знаешь». «Но давили сильно», — возразил Дрейк. «Даже намекнули, что я помогаю и содействую преступнице». «А где здесь преступник?» — усмехнулся адвокат. «С Маргарет Нилли сняли все обвинения». «Зато она очень постаралась, чтобы исчезнуть», — пояснил Дрейк. «Полиция думает, что им удастся выйти на нее через органы социального обеспечения или что-нибудь в этом роде. Но Маргарет Нилли просто исчезла. А из того, что нам известно, легко сложить 2 и 2. Вероятно, вскоре после этого она и встретила Хораса Уоррена. Тогда ее звали Лора Нили, и она, очевидно, уехала в Мехико-Сити. В те дни Уоррен был упорным молодым бизнесменом, полным амбиций и обладающим некоторой собственностью. Тогда он еще не достиг крупных успехов. Это случилось 2 года спустя, когда он нашел на своей земле нефть и с тех пор умело направляет инвестиции в свой бизнес. «А ты сплетничаешь, Пол», — с улыбкой заметил Мейсон. «Да нет, я просто слушал». «Так ты говоришь, что никто не догадывается, откуда у тебя эти отпечатки?» «Этого я гарантировать не могу», — ответил Дрейк. «От меня никто ничего не узнал. Но, возможно, я где-то наследил». «Каким образом?» «Организовав вчера службу поставок». Мейсон задумался. «Понимаю, Пол. Но все равно я думаю, что полиция хочет жить сама и давать жить другим. Государство судило Маргарет Нили и оправдало ее. Что им еще надо?» «Они ищут Колистера Гидеона». «Они же его получили». «Они получили пустую камеру», — возразил Дрейк. «Гидеону намекнули, что если он выложит 47 тысяч долларов, то получит сокращение срока, а может быть и полное освобождение». «Гидеон отказался?» «Он упорствовал, что ему ничего не известно о деньгах, настаивал, что сейф ночью взломали». «Гидеон считал, что это работа постороннего?» «Нет, он страстно утверждал, что это дело рук кого-то из своих. Комбинация сейфа была приклеена снизу на донышко ящика его стола. Полицейские обнаружили, что ящик из стола выдвигали, а его содержимое выбросили на пол. Взломщики, очевидно, нашли комбинацию к сейфу, открыли его и взяли деньги. Есть еще какие-нибудь доказательства того, что офис взломали?» «Немного, насколько я понимаю. К замку на двери кто-то приложил руку. Пропали деньги из маленького ящика кассы, около 47 тысяч долларов из сейфа, и даже деньги из коробки со штампами. Все эти маленькие монетки, уплаченные теми, кому ставили штампы для личной корреспонденции». «Значит, Гидеон не пошел на сделку и отказался от освобождения?» «Он заявил, что не может отдать деньги». «Он заявил, что не может отдать деньги, потому что ничего о них не знает». «Сколько же он пробыл в заключении?» «Его освободили в прошлую пятницу», — сообщил Дрейк. Мейсон задумался. «Полагаю, полиция глаз с него не спускает». «Об этом мне ничего не известно», — ответил детектив. «Но вот что я тебе скажу, Перри. Это адская работа — следить за человеком, который понимает, что к чему, и не желает, чтобы за ним ходили по пятам. Рано или поздно он оторвется. Самый лучший способ поймать его — предоставить ему возможность сделать такую попытку. Пусть, мол, думает, что оторвался от слежки, а потом посмотреть, как он будет себя вести. В таких случаях полиция нередко применяет грубую слежку, при которой наблюдающий обычно торчит, как больной палец. Объект отделывается от нее каким-нибудь хитрым способом. Или входит в переполненное здание с несколькими выходами, или садится в машину, когда меняется свет светофора, или идет на другие подобные уловки. Тут вступает в дело тонкая слежка. Обычно объект прячется в какой-нибудь маленькой гостинице под вымышленным именем и тихо живет там пару дней. Потом, не заметив ничего подозрительного, думает, что полностью обезопасил себя. Выходит и тотчас же попадает в ловушку. Так и случилось с Гидеоном? «Мне ничего не известно о Гидеоне», — ответил Дрейк. «Полицейские не слишком-то со мной откровенничают. Сообщили лишь, что мне лучше с ними сотрудничать, иначе...» И он выразительно провел пальцем по горлу. «Не уступай», — посоветовал Мейсон. «Если они окончательно раскроют карты и станут угрожать тебе лишением лицензии, можешь им сказать, что отпечатки пальцев дал тебе я, а результаты своих расследований ты доложил мне. Свяжи их со мной, а уж я им все расскажу». «Они по-прежнему ищут 47 тысяч баксов», — заметил Дрейк. «Значит, все еще хотят возместить ущерб», — предположил Мейсон. «Но, по-моему, они хотели бы снова прижать Гидеона к ногтю за дачу офицерам ложной информации. Срок давности за это нарушение уже давно прошел». «Нет, не прошел», — возразил Дрейк. «Они ребята с головой. Вспомнили заявление Гидеона об ограблении сейфа и заявили ему, что продолжают расследовать это преступление. А когда Гидеон напомнил, что срок давности преступления прошел, ему пояснили, что дело возобновили, и попросили снова рассказать, как был взломан сейф в офисе и как пропали 47 тысяч долларов. Есть закон о даче ложной информации офицерам, расследующим преступления». Мейсон с досадой воскликнул. «Гидеон отбыл свой срок. Он заплатил долг обществу». «Но обществу не нравится, когда мошенник крадет 47 тысяч долларов, а отбывает заключение только несколько лет». «Понятно», — произнес адвокат. «Ну что ж, теперь полиция знает, что тебе что-то известно о Маргарет Нилле. Тебе придется поддерживать с ними связь, чтобы завести их в тупик». «Я прекращаю с ними все дела», — возмутился Дрейк. «Мне от них вообще ничего не нужно. Я умываю руки». Мейсон покачал головой. «Нет, тебе не удастся это сделать». «Что ты хочешь этим сказать, Перри?» «На кон поставлена моя лицензия. Я не могу утаивать информацию, которая требуется полиции для расследования преступления». «Никого и ни за что полиция преследовать не будет», — заявил Мейсон. «Они хотят получить 47 тысяч долларов. Вот и все. Я охотно отпустил бы тебя и связался с другим детективным агентством, но не осмелюсь иметь дело ни с кем больше. Только подумай, какой поднимется шум, если станет известно, что Лорну Уоррен когда-то судили за мошенничество. Мы не можем этого допустить. Мы не можем допустить, чтобы эта информация стала достоянием гласности». «Уверен, никто не проболтается». Мейсон явно сомневался. «Когда полиция сходит с ума, Пол, ее методы становятся довольно грубыми». Дрейк промолчал. «Мне нужно установить слежку, Пол. Необходимо держать миссис Уоррен под тайным наблюдением, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она догадалась о слежке. Предупреди своих людей, что лучше упустить ее, чем дать ей что-то заподозрить. Мне также необходимо, чтобы, по крайней мере, в течение нескольких дней твои люди проследили за Джадсоном Олни. И еще... пожалуйста, раздобудь фотографию Колистера Гидеона и позаботься о том, чтобы все твои оперативники изучили его портрет. Если миссис Уоррен или Джадсон Олни увидятся с ним, или если он с ними свяжется, немедленно поставь меня в известность». Дрейк застонал. «Я так боялся, что ты замыслишь что-либо подобное. Это опасно, Перри». «Принимать ванну тоже опасно, Пол. За работу!» Когда Дрейк вышел из офиса, Делла Стрит проговорила. «Боже правый! А на первый взгляд она кажется такой здравомыслящей женщиной!» «Делла, посмотри на это с другой точки зрения. Впечатлительная молодая женщина была полностью загипнотизирована словоохотливым человеком по возрасту ее старше. Она считала, что ничего предосудительного они не делают. Девушка была очарована Гидеоном, вероятно, влюблена в него. Так что ему было сравнительно легко уговорить ее взять на хранение 47 тысяч баксов». «Понимаю. Тут ты прав. Но она, безусловно, не допустила бы нынешней ситуации только из ложного чувства верности умному жулику». «А какова нынешняя ситуация?» – полюбопытствовал Мейсон. «Ну как же? Во-первых, ее муж знает...» «Что знает?» «О 47 тысячах долларов». «В цепи второстепенных доказательств отсутствуют очень важные звенья, Делла. Во-первых, полиции неизвестно, что миссис Хорас Уоррен – это Маргарет Лорна Нилле. Во-вторых, ее муж ничего не знает о ее прошлом. А в-третьих, даже если полиция допросит ее мужа, он не сможет быть свидетелем, потому что муж не может давать показания против жены, а ее нельзя заставить давать показания против себя самой». «Хорошо», — согласилась Делла. «А вы? Адвокат должен держать в тайне связи своего клиента, но это не значит, что он имеет право содействовать преступлению». «Преступлению?» «Преступлению», — повторила она. «Гидеон был осужден. Вы не можете скрывать, что знаете о преступлении». «А что именно я знаю? Ну, что я знаю?» «Вы знаете...» Мейсон усмехнулся. «Вот именно, Делла. До меня, может быть, дошли какие-то слухи. А своими глазами я видел лишь чемодан, наполненный старыми газетами. Собирать старые газеты в чемодан – это не преступление». «И что же из этого следует?» – спросила она. «Нас наняли защищать миссис Уоррен от человека, отпечатки пальцев которого нам дали. Эти отпечатки оставила Маргарет Лорна Нилли. Так что нас наняли защищать миссис Уоррен от нее самой». «Вы будете выполнять это поручение буквально?» «А нам ничего другого не остается», — засмеялся Мейсон. «Мы будем защищать миссис Уоррен от нее самой». «От нее прошлой?» «Прошлой, настоящей, всякой». «Как вам это удастся? Миссис Уоррен уже отделалась от денег». «Это не значит, что Гидеон получил деньги», — возразил Мейсон. «Предположим, они еще в процессе движения. Хорас Уоррен говорит, что незадолго до того, как мы с ним пришли в спальню его жены, деньги лежали в чемодане. Но, открыв чемодан при мне, вместо денег он увидел газеты. Полиция, судя по всему, идет по следу Колистера Гидеона. Но он, вероятно, был готов к этому. Вряд ли этот человек настолько глуп, чтобы отправиться прямо в дом к Уоррену и украсть деньги. Скорее всего, он прислал за ними посредника». «Кто-то из тех, кто присутствовал на обеде?» – спросила Делла Стрит. «Не могу сказать», – ответил Мейсон. «Может быть, это кто-то из слуг Уорренов. Гидеон умен. Он заранее знал дату своего освобождения. Нельзя исключить, что он нанял в качестве сообщника кого-либо из слуг». «Значит, миссис Уоррен расплатилась?» «Деньги украл. Или слуга, или сам Хорас Уоррен, чтобы его жена не смогла расплатиться с шантажистом. А затем нанял меня, чтобы я защитил ее от него». «Ну и ну!» — воскликнула Делла. «Но», — заметил Мейсон, — «у нас есть одно преимущество. У нас есть отпечатки пальцев всех, кто был на этом обеде. Когда люди из фургона, занимающиеся с лечением отпечатков пальцев, классифицируют их, мы сможем проверить, нет ли на кого-нибудь из них досье. В первую очередь мы проверим слуг». «А если найдем вора?» – заинтересовалась Делла Стрит. «Что тогда? Кто выдвинет обвинение?» Мейсон усмехнулся. «Никто». «Вы хотите сказать, что дадите вору уйти с 47 тысячами долларов?» «Я этого не говорил», — возразил адвокат. «Мы разыграем комедию «Плаща и шпаги». Найдя вора, сами украдем эти деньги». «Но не можете же вы выдвинуть обвинение и...» Мейсон решительно прервал Деллу. «При таких обстоятельствах, при таком подоходном налоге выдвинуть обвинение невозможно. Все придут к выводу, что 47 тысяч долларов – это те деньги, которые Уоррены пытаются скрыть от налогообложения, и поэтому миссис Уоррен держала их в чемодане в своем шкафу. Налоговое управление тотчас же проверит каждого, кто связан с этим делом. Им станет известно, что деньги хранились для уплаты шантажисту. Они наведут справки о прошлом миссис Уоррен и очень быстро найдут скелет в ее шкафу. Нет, Делла, действовать надо осторожно, соблюдая строжайшую секретность». «Поэтому миссис Уоррен ничего и не сказала об исчезновении денег». «А что она могла сказать? Что, например, сказала бы ты?» Некоторое время Делла Стрит молчала, очевидно размышляя. Потом ответила: «Полагаю, ничего. Но как, наверное, это досадно, когда исчезают 47 тысяч долларов, А ты не можешь произнести ни слова протеста. По-моему, ты сформулировала очень точно. Ужасное, досадное недоразумение.